Глава 18. Подводное царство Мирданиум. Карима нежно улыбнулась Лане и, плавно махнув перед собой рукой, произнесла заклинание. Воздух перед ними задрожал, а сверху сплошной стеной потекла вода. Ударяясь о землю, она поднимала фонтаны брызг, которые оседали на одежде мелкими каплями. Взяв за руку Лану, Карима смело вошла в портал, потянув за собой свою спутницу. Перескочив через завесу водной магии, Карима и Лана оказались на берегу живописной лагоны. Она, будто бы раздвинув две высокие горы, вальяжно расположилась там, изгибаясь полумесяцем. По отвесным скалам, окружающим это чудесное место, рос пышный кустарник. Цепляясь своими корнями за твердую поверхность, он плавно спускался до самого низа. Пологий берег был усыпан мелкой галькой вперемешку с камешками ярко-красного цвета. Они, словно рассыпаны повсюду горох, сильно выделялись на фоне серой массы. Переливаясь в лучах солнечного света, эти странные по форме камни сверкали, отбрасывая в разные стороны свой чарующий блеск. Прохладный ветерок, носясь над морем, гнал небольшие волны кристально чистой воды. Плавно накатываясь на берег, эти бурунчики разносили по всему ущелью приятный шелест морского прибоя. Карима, взглянув на Лану, указала рукой на большой гладкий валун. «Встань там, и что бы ни увидела, прошу, не беспокойся. Это мои друзья и верные подданные». Думаю, ты наслышана о них, но едва ли встречалась с ними. Карима, ты говоришь о подводных магах, которые живут в городе под названием Мирданиум? Та удивленно посмотрела на Лану. Да, именно об этих таинственных существах я и говорю. Слушай, красавица, вижу по твоему довольному лицу, что ты не только слышала о них. Так оно и есть. Случайная встреча с Тагроном оставила у меня в душе неизгладимые впечатления. Карима засмеялась и воскликнула: «Не сомневаюсь, только не могу понять причины, по которой он удостоил тебя своим вниманием». «Если поведаю, ты просто-напросто не поверишь. Но разве хранительница морей не должна знать то, что происходит в ее обители?» Карима лукаво улыбнулась. «Не все доступно мне. Тем более, если великий народ морских глубин не захочет сам раскрыть свои секреты, то я не в силах узнать их. Настолько сильна магия подводного мира». «Ладно, Лана, если я об этом не знала, значит, так положено, и пусть эта тайна останется нераскрытой». Карима спустилась к воде, где прибрежная волна, спокойно накатывая на берег, пыталась намочить ножки своей любимой хранительницы. Она пристально посмотрела вдаль, где в узком проходе радужное море впадало в эту поистине прекрасную лагуну. Сложив ладони вместе, Карима закрыла глаза и громко произнесла заклинание призыва магов водной стихии. Воздух вокруг нее дрогнул, сотрясая вершины скал. На мгновение все затихло, а потом раздался оглушительный гул, и резкий порыв магической энергии полетел вперед, поднимая огромную волну. Она стремительно неслась в открытое море, взмывая к небесам. Воздух над ней гудел, сотрясая водную поверхность, а пена, шипящая на гребне волны, сверкала всеми цветами радуги. Откатившись довольно далеко от берега, эта громадина с грохотом обрушилась вниз, унося магический призыв к морскому народу. Стоя на берегу, Карима разглядела, как на горизонте показались три фигуры, еле заметные в ярком свете солнца. Рассекая волны, эти могущественные маги неслись к своей хранительнице, получив от нее тайное послание. Впереди всех летел навстречу с Каримой правитель глубин Радужного моря Травелон. Это был статный старец с длинной седой бородой и красивым лицом. Следом за ним, скользя по водной глади, мчались его сын и дочь. Тела жителей морских глубин были покрыты мелкой чешуей, которая светилась фиолетовым цветом. Распущенные белые волосы развивались на ветру. На спине у них были прозрачные крылья, похожие на широкие плавники странной формы. Спереди, на красивом поясе, покоился серповидный меч искусной работы мастеров подводного города. Одной рукой они крепко сжимали длинный шест с широким лезвием на конце, а другой твердо держали уздечки, ловко управляя существами, на которых плыли верхом. Эти водные драконы были великолепны, впрочем, как и все существа, населяющие мир Лучезария. Их гладкое тело покрывала белая упругая кожа, под которой проступали огромные мышцы. Два витых рога, изгибаясь, тянулись назад, а один бивень, росший из нижней челюсти, был похож на острое копье. Широкие плавники, торчащие на мускулистых боках, помогали им быстро плавать в глубоководном мире. Подплыв к стоящей на берегу хранительнице, морские лошадки зафыркали, мотая головами. Травелон, поклонившись, широко улыбнулся. «Доброго дня, Карима! Мы услышали призыв и немедля примчались к тебе». Он украдкой посмотрел на Лану, стоящую у большого валуна. Немного пристав с широкой спины своего красавца-дракона, спросил. «Карима, чем тебе помочь? Правда ли то, что гласят наши провидцы о войне с миром Тенегорна?» «Доброго здравия вам!» «Да, угроза нападения велика. Но пока не пройдет Совет Миров, мы не можем быть уверены в этом. Правители дали задание на всякий случай подготовиться к этой войне. И вот мы здесь с просьбой помочь собрать как можно больше камней, которые подводные чародеи называют «слезы моря». Только они способны отыскать их в большом количестве для обороны. Травелон, ты как никто другой знаешь, насколько сильна магия, заключенная в них. Что скажешь?» «Конечно, поможем, моя хранительница. Обещаю, что добудем их быстро. А пока сочту за честь пригласить столь уважаемых гостей в прекрасный город Мирданиум. Надеюсь, вы не против? Ваше появление там будет хорошим подспорьем для жителей, когда они узнают, что сама хранительница поручает им эту работу. Мы рады принять ваше предложение и с великим удовольствием отправимся с вами». Тавилон, довольный положительным ответом, спросил. «Карима, может, представишь мне эту прекрасную деву?» Хранительница повернулась и, махнув рукой Лани, позвала ее к себе. Когда та, грациозно ступая по мелкой гальке, подошла, Карима, указав на царя подводного народа, с нескрываемой гордостью произнесла. «Лана, перед нами сам великий Травелон. Ваше Величество, рада познакомиться с вами. Меня зовут Лана». «Ты прекрасна, дитя войны». «Дозволь представить моего сына и дочь. Это принцесса Верлена, верховный маг и отважный воин. Очень приятно быть представленной вам». Та, сидя на морском драконе, привстала и уважительно кивнула Лане. «Я тоже рада наконец-то познакомиться с великим героем нашего мира». Травелон повернулся к сыну. «Лана, а это принц Тагрон, величайший чародей, знающий все секреты глубинной магии, и храбрейший страж города Мирданиума. Рада снова видеть тебя, Тагрон». Эти слова, произнесенные Ланой, застали врасплох всех, кто не знал, что происходит между ними. Тот привстал и, молча поклонившись, незаметно подмигнул ей. Травелон, смотря на сына удивленными глазами, громко засмеялся. Карима сразу поняла, что принц неспроста позволил лицезреть его персону этой прекрасной воительнице. Царь, перестав смеяться, вздохнул и взглянул на сына. «Так вот в чем дело. Тагрон, не та ли эта девушка, о которой ты говорил?» «Теперь понимаю. Твои слова о ее красоте – истинная правда. Я чувствую, как в душе этой воительницы струится отвага и магия, сравнимая с нашей». Верлена развела руки в стороны и, спрыгнув со своей лошадки, подошла к ним. Обняв девушку за плечи, та воскликнула. «Лана, ты что, смогла покорить сердце моего брата?» «Не могу поверить в это». «Прошу прощения, но вы не так все поняли». Она запнулась, а Тагрон, увидев смущение Ланы, поспешил объяснить, о чем хотела поведать его подруга. «Дозвольте сказать, она не моя женщина и быть ей не может. Эта прекрасная дева всецело принадлежит герою нашего мира по имени Борг. Тем более с последней встречи прошло много времени. Мы не виделись очень давно, но вы правы. Она не просто друг. Лана — моя ученица». Услышав эти слова, Карима вопросительно взглянула сначала на Тагрона, потом на Травелона, а затем на Лану. Та пожала плечами и, улыбнувшись, сказала... «Это правда. История, когда ваш сын помог одной неумехе, случилась очень давно. Я всегда буду его за это благодарить и уважать как своего наставника, который обучил несмышленную чародейку водной магии. А еще, Тагрон, я всегда буду помнить те прекрасные моменты, когда мы с тобой путешествовали по таинственным местам подводного мира». Тагрон, спрыгнув со своего дракона, подошел к ней и взял за руку. «Знаю, Лана, для твоего друга большое удовольствие видеть тебя снова. Надеюсь, не забыла заклинание водного дыхания, потому что мы немедленно отправляемся в славный город Мирданиум. Конечно, я помню Тагрон. Тот вытянул вперед руку, приглашая ее оседлать своего морского коня. Подойдя к нему, принц ловко запрыгнул на спину дракону и, наклонившись, помог Лане забраться. Усевшись сзади Тагрона, та обняла его за талию. «Я готова, мой учитель». Царь Травелон взглянул на Кариму и спросил. «Хранительница, вы не против присоединиться ко мне?» Она подошла и, к его великому удивлению, шустро залезла на это прекрасное существо. Верлена, которая шла за Каримой, вскочила на своего дракона и радостно воскликнула. «Ну, раз все готовы, тогда вперед!» Резко дернув уздечку, она повернула своего конька и быстро понеслась в открытое море, рассекая водную гладь. Карима, сидящая за спиной царя Травелона, взглянула на Лану. «Хватит улыбаться. Лучше не забудь произнести нужные слова, а то захлебнешься». Та, услышав напутствие Каримы, закрыла глаза и прошептала заклинание. В одно мгновение у нее между лопаток появились жаберные щели, которые помогали дышать под водой. Хранительница улыбнулась и сделала то же самое. Травелон и Тагрон переглянулись и, развернув своих драконов, понеслись за Верляной. Они плыли, устремляясь к горизонту, а когда оказались далеко от берега, произошло изумительное по красоте действо. Словно по команде хозяев, эти могучие существа, высоко подпрыгнув, исчезли в глубинах радужного моря, погружая своих седоков в прекрасный мир подводного царства.